Доброй ночи. Доброй ночи всем тем избранным, которые согласились вместе с радиотеатром фантазии программы «Серебряные нити» двигаться все глубже и глубже в ад. Я надеюсь, что вы уже поняли, что мы двигаемся в ад собственной души. И двигаемся мы от периферии к центру. Наши спутники, олицетворение нашего внутреннего «я», Данте и Вергилий, ведут нас от вещей, не очень много значащих в жизни каждого обыкновенного человека, к вещам, значимым все более и более, к началу ада наших душ, к первооснове. Мы двигаемся к Диту, то есть к Люциферу, ангелу, который был свержен с небес за свою гордыню. Он упал, и трещина от его падения, по мысли Данте, образовала ад. В жизни каждого обычного человека равнодушие и насилие, круги, через которые мы прошли, значит, обычно не очень много. Мало кто из тех, кто слушает нас сейчас, является насильником. Однако я продолжаю утверждать, двигаясь внутри собственной души, мы двигаемся внутри ада. И сейчас мы по-прежнему в круге восьмом. И ров, к которому мы подходим, называется восьмым. Здесь томятся лукавые советчики, то есть люди, которые дали совет, который народ считал правильным, и воспользовались этим советом в своих корыстных интересах. И снова у меня возникает физическое ощущение, что мы в этом рву видим что-то вовсе не из 13 века, а такое до бесконечности современное. Как селянин, на холме отдыхая, долину видит полной светляками, там, где он жнет, где режет виноград, так видел я, вся искрилась огнями восьмая глубь, как только с двух сторон расщелина открылась перед нами. И как конями поднят в небосклон на колеснице Илия вздымался, а тот, кто был медведями отмщен, ему во след глазами устремлялся, и только пламень различал едва, который вверх, как облачко, взвивался. Так движутся огни в гортани рва, и в каждом замкнут грешник утаенный, хоть взор не замечает воровства. С вершины моста я смотрел склоненный, и не держись я за одну из плит, я бы упал, никем не понужденный. И вождь, приметив мой усердный вид, сказал мне так: «Здесь каждый дух затерян внутри огня, которым он горит». Удивительная вещь. Видная с холма долина, заполненная светляками, на которую смотрит склоненный Данте с вершины моста. И это как видение современного города. Знаете, когда с моста смотришь на круглые рвы Москвы, например. Все искрится огнями, и так и кажется, что лукавый советчик за каждым окном. Ну ведь действительно, вся наша жизнь последних полутора десятилетий, а может быть и гораздо глубже, и гораздо дальше, видим это в следующих рвах, построена на взаимодействии с лукавыми советчиками. ОМММ, дефолт, прогоревшие банки. от лукавых советчиков долгие годы зависела наша современная жизнь. Наверное, недаром, посмотрите, как современно, из метаморфоза тел, которые мы с вами поняли как внушение, которое меняет человека, мы вместе с Данте и Вергилием перебрались в ров, где находятся лукавые советчики. Иногда здесь, во рву, их огни, а они горят вечным пламенем, раздваиваются. Это околополенник, это враждующие братья, которые убили друг друга, и когда их тела были положены на костер, пламя раздвоилось. Предательство лукавых советчиков. Восьмой круг ада. Восьмой ров. Дальше будет углубляться только одно свойство. Предательство. Дальше нам нужно будет понять, каким образом лукавые советчики появились на свет Божий. Откуда, из чего их такая орда, желающая манипулировать и поживиться на нашем доверии. Почему современный город видится мне за огнями восьмого рва? Вы только вслушайтесь. Вот вы подъезжаете к светящемуся ночному городу и видите, так движутся огни в гортани рва, и в каждом замкнут грешник утаенный, хоть взор не замечает воровства. А воровство здесь при чем, спросите вы? Мы его уже проходили. Но в том городе, огоньки которого чудятся мне, попробуйте ответить на вопрос. И тогда, в 13 веке, и сейчас. А кто из нас не вор? Разве можно сразу, сходу, ответить на этот вопрос? А кто, имея даже очень хорошую зарплату, не ворует бумагу, скрепки или что-нибудь еще с работы? Но как же так получилось, что практически каждый, кто хочет обслуживать клиента, думает о том, чтобы у этого клиента что-нибудь украсть? Нет, не напрямую из кармана. Я, конечно, не об этом. Я о желании обсчитать, обмерить, обвесить ближнего своего. Взор упирается в огоньки и не замечает воровства. А кто из нас не говорил себе этой великолепной фразы? Ну, у них не убудет. И, конечно, это возникло не сейчас. В советское время было даже постыдно быть честным человеком и не воровать, например, с завода. Жены упрекали в этом мужей. Крупные супермаркеты списывают до 30% своего товара на воровство сотрудников. Ну, как бы нормально. Сушка, утруска. Производители колбасы проводят долгие часы раздумий и размышлений над тем, как бы не положить в нее мясо. Лучше совсем, а то с мясом очень сложно связываться. И в каждом огоньке замкнут грешник утаенный, хоть взор не замечает воровства. Когда-то Ницше говорил о втором языке, о втором языке, который соответствовал древнему и забытому веку героев. По словам египтян, я цитирую Ницше, герои говорили символами. К этим символам должны быть сведены героические образы писаний классической древности. Гомер называл эти символы знаками, знаками, посредством которых говорили, писали и изъяснялись герои. Эти символы потом выступят в качестве метафор, изображений, подобий, сравнений. В артикулированном языке они составят все богатство поэтической речи. Похоже, что Данте был одним из последних, который каким-то чудом умел разговаривать на этом древнем языке героев. Совсем скоро его поэме исполнится 800 лет, а он по-прежнему наш современник. Стоит только поменять фамилии героев, которые присутствуют в тех рвах, мимо которых мы проходим. И в этом героическом языке всплывают другие герои, которые останавливаются по просьбе Данте и Вергилия. Только прочтя вот эти строки Ницше, я вдруг подумал, что, может быть, они останавливаются, потому что, как и Данте, владеют вот тем героическим языком. В 28-й песне возникает встреча. Встреча двух наших тренингов в радиотеатре «Фантазии», потому что в 28-й песне Данте встретит Одиссея, Улисса, который будет гореть в этом рву двойным пламенем с Диомедом, другим героем Троянской войны, который совместно с Улиссом действовал в боях и в хитроумных предприятиях своих. «Кто в том огне, что там вдали возник, двойной вверху, как бы с костра подъятый, где с братом был положен поленик? В нем мучатся, — ответил мой вожатый, — Улисс и Диомед, и так вдвоем, как шли на гнев, идут путем расплаты. Казнятся этим стонущим огнем, и ввод коня, разверши стены града, откуда римлян вышел славный дом». Конечно же, Улисс, как и Диомед, томятся здесь за то, что они ввели коня. Деревянного коня, в котором укрылись, и который троянцы, проломив стену так, как он не входил в ворота, ввели в Трою, и тем самым ее погубили. И, конечно, все мы помним, что троянцы стали слепы по наущению богов, да и сам конь появился в результате разыгранной богами азартной игры, а вовсе не по замыслу самого Улисса. Ну, впрочем, мы никогда не узнаем, с кем и как делятся деньгами современные финансовые пирамиды, типа МММ. Как и не узнаем, почему именно замыслу они возникли, когда мы, чей разум спал по глупости своей, вели этих троянских коней в разрушающуюся Трою своих финансов. Но это лишь ассоциация, аналогия, потому что на самом деле, когда Данте призывает Одиссея, герои говорят на одном языке, и мы с вами понимаем, что с точки зрения Данте и Вергилия Одиссей по-прежнему невиновен, и именно здесь, в божественной комедии, мы можем узнать о конце жизни Одиссея. То есть узнать окончание нашего тренинга по поэме Гомера в радиотеатре «Фантазии». Поэтому давайте просто послушаем этот рассказ Данте, отдав почести хитроумному герою, странствия которого точно так же, как и странствия Данте, так напоминают странствия каждой человеческой души. Когда огонь пришел под наш утес, и место, и мгновенье подобало, учитель мой, я слышал, произнес: «О вы, чей пламень раздвояет жало, когда почтил вас я в мой краткий час, когда почтил вас много или мало, слагая в мире мой высокий сказ, постойте, вы поведать мне повинны, где, заблудясь, погиб один из вас». С протяжным ропотом огонь старинный качнул свой больший рог, так иногда томится на ветру костер пустынный, туда клоня вершину и сюда, как если бы это был язык вещавший, он издал голос и сказал: «Когда расстался я с Цирцеей, год скрывавший меня вблизи Гаэты, где потом пристал Эней, так этот край назвавший, ни нежность к сыну, ни перед отцом священный страх, ни долг любви спокойный близ Пенелопы с радостным челом не возмогли смирить мой голод знойный, изведать мира дальний кругозор и все, чем дурны люди и достойны. И я в морской отважился простор, на малом судне выйдя одиноко с моей дружиной, верной с давних пор. Я видел оба берега Марокко, Испанию, край сардов, рубежи всех островов, раскиданных широко. Уже мы были древние мужи, войдя в пролив в том дальнем месте света, где Геркулес воздвиг свои межи, чтобы пловец не приступал запрета. Севилья справа отошла назад, осталась слева перед этим Сетта. «О, братья!» — так сказал я на закат, пришедшие дорогой многотрудной. Тот малый срок, пока еще не спят земные чувства, их остаток скудный, отдайте постиженью новизны, чтоб солнцу вслед увидеть мир безлюдный. Подумайте о том, чьи вы сыны. Вы созданы не для животной доли, но к доблести и к знанию рождены. Товарищи так живо укололи мои слова и ринули вперед, что я и сам бы не сдержал их воли. Кормой к рассвету свой шальной полет на крыльях весел судно устремило, все время влево уклоняя ход. Уже в ночи я видел все светила другого остья, и морская грудь, склонившаяся наша, заслонила. Пять раз успел внизу луны блеснуть и столько ж раз погаснуть свет заемный с тех пор, как мы пустились в дерзкий путь, когда гора далекой грудой темной открылась нам. От века своего я не видал еще такой огромной. Я должен, наверное, отметить, что рассказ Данте о гибели Одиссея, по всей видимости, восходит к послегомеровской легенде, описанной у Плиния Старшего. Согласно этой легенде, Одиссей по возвращении на Итаку никак не мог успокоиться. Ветер дальних странствий дул в его душе и не покидал его. Сначала он выплыл в Атлантический океан, где основал город Улиссип, позднее переименованный в Лиссабон. И в конце концов он предпринимает свое странствие к краю света и погибает в бурю географически где-то у западного берега Африки. На самом же деле геркулесовы столпы во времена Данте по-прежнему обозначали край видимого мира, познаваемый Вселенной. На своем языке говорят два героя, и этот момент на самом деле невероятно важен, потому что в нем заканчивается путешествие одного одинокого странника. В нем заканчивается некая фаза героической культуры, в которой Одиссей находит свой конец, достигнув края видимого мира, видимой вселенной. Он говорит: «Вы созданы не для животной доли, но к доблести и знанию рождены». Знание Одиссея – это знание реальности с той хитростью, которую в ней нужно использовать, с теми ловушками и тайнами, которые готовит нам реальный мир. Одиссей и его спутники гибнут у геркулесовых столбов, изведав в этом мире все. Вот как звучат его последние слова. «Сменилось плачем наше торжество. От новых стран поднялся вихрь, с налета ударил в судно и повернул его три раза в быстрине водоворота. Корма взметнулась на четвертый раз, нос канул к низу, как назначил кто-то, и море, хлынув, поглотило нас». Одиссея поглощает бесконечность моря. И как будто ему на смену из пучины веков появляется второй одинокий странник – Данте. И этот странник готов двигаться за геркулесовые столпы, за море бесконечности, которое поглотило Одиссея. Этот странник готов двигаться и двигается сквозь смерть. Это странник, совершающий новое путешествие в мире души, которое еще не могло существовать во времена Одиссея, ибо не прозвучали еще слова откровения. Я хочу, чтобы вы поняли сейчас. До края мира дошел герой Одиссей, и дальше двинулся странник Данте. И за 800 лет никто и никогда не двигался глубже и дальше, чем он, прошедший через миры загробной жизни. Во всяком случае, никто и никогда в европейской и в русской культуре. лис не смог двигаться там, в пучине, поглотившей его. Данте смог. Давайте мы с вами смело двинемся за ним. Восьмой круг нужно читать медленно. Медленно, потому что почти каждому герою, жителю Флоренции 13 века, которых будут встречать Данте и Вергилий здесь, в аду, полностью соответствует какой-то герой, в кавычках, конечно, нашего времени. Удивительно, насколько многое можно рассмотреть сквозь огоньки древнего текста. И когда читаешь, так и чувствуешь величавую поступь сухопарого Данте, который двигается где-то по нашим улицам. На его героическом языке что-то невероятно древнее все время становится абсолютно современным. Как сицилийский бык, взревев сначала от возгласов того и поделом, чье мастерство его образовало, ревел от голоса казнимых в нем, и хоть он был всего лишь медь летая, страдающим казался существом, так в пламени, пути не обретая, в его наречье, в нераздельный рык, слова преображались, вылетая. Когда же звук их, наконец, проник сквозь острие, придав ему дрожание, которое им сообщал язык. И снова греческие мифы, и времена, куда как более древние, чем времена Данте. Согласно мифу, медник Перил предложил агригентекскому тирану Фалариду, происходило это аж в VI веке до нашей эры, купить медного быка, устроенного так, что когда в него клали казнимого человека и внизу разводили огонь, то вопли даже не сжигаемого, запекаемого заживо внутри быка человека превращались в мычание. И палачи, окружавшие это приспособление, слушали звуки, издаваемые привычным добродушным животным. Фадарит с удовольствием купил быка и для того, чтобы испытать снаряд и насладить свой слух, для начала поместил туда самого изобретателя. И этот бык тоже метафора героического языка. Этот бык выражает древний закон, по которому нельзя рыть другому яму, потому что ты попадешь в нее сам. Удивительно, с какой жестокой закономерностью он исполняется. Иногда в том же поколении, иногда в следующем. Однако люди, которые сегодня в законодательных органах власти издают явно несправедливые законы, сталкиваются и будут сталкиваться с тем, что они или их дети будут страдать от тех же самых законов. Как предатель Сталин во время войны был вынужден назвать предателем своего сына и отказаться от него. Иногда это бывает не очень заметно и не очень просто понять. В одной из наших губерний, например, самостоятельно создали закон, по которому снова можно принудительно лечить алкоголиков. Казалось бы, этот закон всем нужен. Да только вот радикальные отличия алкоголика от обычного пьющего иногда бывают очень невелики. Да и большая часть работников Думы, все того же законодательного собрания, наверняка употребляет алкоголь. Кто и когда столкнется с непредсказуемыми следствиями этого закона, в его расширительном, разумеется, толковании, не знает никто. Но таково свойство любого медника, который предлагает что-то для пытки или унижения других людей. У Перила ведь в голове не было мыслей о том, что в быке первым зажарят его самого. Однако это случилось, и случилось с железной логичностью. Возможно, я выбираю неудачные примеры. Можете подставить их сами. Их было столько в нашей недавней истории, этих медных быков, из пасти которых нам удалось расслышать только мычание. О том, что делалось внутри, мы стараемся не думать, потому что если мы задумываемся о том, что делал человек, которого мы, наша власть, наша культура, наши законы поместили внутрь медного быка, ну, скажем, советского концентрационного лагеря 30-х годов, то тогда мы окажемся в аду. А мы же с вами этого не хотим. Ведь наше путешествие – это всего лишь бегство из ада. Не правда ли? Спите спокойно, дорогие радиослушатели. На самом деле Данте жил давно, и в нашей реальности нет его насмешливых глаз, которые смотрят куда-то в глубину души. Это все так. Фантастические разговоры в радиотеатре фантазий программы «Серебряные нити».